Но это позже, это потом. Пока еще можно сделать вид, что ни о чем не догадывается, не знает причины вызова. Только надолго ли хватит его притворства? Он чувствовал, что с каждым отлетом в дальнюю экспедицию отчуждение между ним и Анной все глубже пускало свои ледяные корни. «Садитесь, Райков». Ридов опустил в прорезь пневмопочты очередной рулон документов, над которыми работал перед приходом Райкова, и внимательно осмотрел своего посетителя. Последний раз они виделись года два назад, когда Райков руководил спасательной экспедицией на Зенде. Тогда требовалось снять с планеты экипаж застрявшего там поисковика. Посадка из-за сложных местных условий исключалась. Была разработана сложная комплексная программа с участием трех кораблей и целой серии челночных автоматических зондов. Райков нарушил инструкции и, не используя зонда, все-таки сел на планету. Ему удалось взлететь, хотя корабль стал похож после этого на смятую консервную банку. Людей, тем не менее, он спас. И это, как считало руководство поискового отдела, счастливая случайность, не более. Райкова здорово влетело. Он подал рапорт с протестом, и Ридову пришлось заниматься этим делом лично. Оно получило широкую огласку в прессе. Он и сейчас еще помнил крикливые заголовки статей того времени с риторическим вопросом: «Нужно ли судить победителей?». С тех пор, по крайней мере, внешне Райков мало изменился. Разве что седина появилась, да суше стал взгляд его чуть нагловатых зеленых глаз. «Я знаю, что вас снова уволили, но на этот раз не собираюсь вмешиваться. Причина мне известна, и я одобряю решение вашего начальства. Полагаю, они терпели достаточно долго». «В целом они, конечно, правы, но там есть некоторые обстоятельства». Райков обладал удивительным качеством. Во время вот таких кабинетных встреч располагать к себе начальство – и производить самое благоприятное впечатление. Но стоило ему оказаться вдали от этих кабинетов, стоило приступить к решению очередной сложной задачи, как он напрочь забывал обо всех инструкциях, о своих личных обещаниях и поступал совершенно дерзко, зачастую слишком рискованно. Пока что ему сказочно везло, или, как в глубине души полагал сам Ридов, он умел учитывать те неуловимые нюансы ситуации, обладая той глубокой внутренней интуицией, которая одна только и может принести человеку удачу в непредсказуемых, сложных, постоянно меняющихся условиях. Не дослушав, он прервал излияние Райкова. «Я уже сказал, что не собираюсь вмешиваться. В конце концов, взаимоотношения с руководством отдела – это ваше личное дело. Не сработались, ищите другое, более подходящее место. Собственно, я и вызвал вас, чтобы предложить руководство экспедиции, не имеющей никакого отношения к отделу поиска. Ее организует непосредственно совет». Райков уставился на Ридова чуть удивленными глазами, в которых уже прыгали бесовские огоньки. «Я знаю всего две экспедиции, которые организовывал совет, и все они решали задачи чрезвычайной важности». «Вы правы. Это будет третий, я думаю, не менее важный. Вы что-нибудь слышали о мексиканском черном ящике?» «Легенды, слухи. Поскольку официальной информации не существовало и моих заданий это не касалось...» «Есть официальная информация. Но лет 200 назад, когда открыли параллелепипед, почему-то посчитали целесообразным утаить ее от общественности. Наверное, чиновники, бравшие на себя смелость решать, что можно знать народу, а чего нельзя, думали, что так жить спокойнее. Они имели в виду, разумеется, себя, поскольку толком объяснить, что собой представляет параллелепипед, никто не смог. Сочли возможным закрыть эту тему». «Этого я не понимаю». «Ну, понять можно. То, чего мы не знаем, вроде бы не существует. Во всяком случае, не может влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. Правительство прошлого века не могло допустить существования рядом с собой загадочного объекта, который оказался не по зубам их науки. Это бросало тень на престиж. Само существование такого объекта ставило под сомнение не одну научную концепцию. Пожалуй, даже не только научную. Но прежде чем мы продолжим наш разговор, я хотел бы, чтобы вы изучили в спецхране всю существующую на сегодняшний день информацию о черном параллелепипеде. Теперь она непосредственно относится к вашему заданию». «Вы хотите сказать, что она до сих пор закрыта?» Ну, видите ли, для того, чтобы ее подготовить к представлению широкой публики, нужно было проделать определенную немалую работу. Желающих не нашлось. Нужды в ней особой до сегодняшнего дня не было. Так что, возможно, именно вам выпадет честь впервые представить общественности мексиканский ящик. Благодарю за честь. Я всегда считал себя выдающимся архивным работником. А вы не спешите. Возможно, после знакомства со всеми материалами и выводами многочисленных комиссий, ваша точка зрения несколько изменится.